Лишь по истечении часа чудовищной скачки, когда все преследователи остались далеко-далеко позади, Хаким придержал, наконец, лошадей и перевел их на легкий галоп. Спокойным и ровным голосом, словно все происшедшее за последний час было просто прогулкой, он принялся разъяснять сэру Кеннету превосходные качества своих скакунов. Но тот едва переводил дыхание и, все еще не придя в себя от головокружения, почти не понимал слов, которые в таком изобилии слетали с губ его спутника. «Эти лошади, — говорил Эль-Хаким, — из породы, называемой крылатой. Быстротой они не уступают никому, кроме барака, коня пророка. За обладание таким конем, сохраняющим свою резвость до самой старости, короли отдавали целые провинции. 5 пятилетий прошло над кобылой, на которой ты сидишь, а она сохранила прежнюю быстроту и силу. Да будет благословен пророк, давший правоверным средство стремительно наступать и отступать. Как должны были храпеть и пыхтеть лошади этих собак-тамплиеров после того, как они пробежали 1/20 того расстояния, какое оставили за собой эти добрые кони, дыша совершенно свободно, не увлажнив свою гладкую бархатную кожу ни одной капли пота. Шотландский рыцарь, который успел уже немного перевести дух и обрел способность слушать и понимать, в душе должен был признать преимущество восточных воинов, обладавших лошадьми, одинаково пригодными для набегов и отступлений и прекрасно приспособленными к передвижению по ровным песчаным пустыням Аравии и Сирии. Но он не захотел потакать гордости мусульманина, а потому промолчал. Оглядевшись вокруг, сэр Кеннет, теперь, когда они двигались медленнее, убедился, что находится в знакомых местах. Унылые берега и мрачные воды Мертвого моря, зубчатые цепи обрывистых гор, поднимавшиеся слева, купа из нескольких пальм — все это однажды виденное трудно было забыть. Шотландец понял, что они приближаются к источнику, называемому «Алмазом пустыни», где когда-то произошла у него встреча с Ширкофом. Через несколько минут путешественники остановили своих лошадей у родника. Хаким предложил сэру Кеннету спешиться и отдохнуть, так как здесь им ничто не угрожало. Они разнуздали коней, и Эль-Хаким сказал, что заботиться о них больше не нужно, ибо те из его слуг, что скачут на самых быстрых лошадях, вскоре прибудут и займутся всем необходимым. «Тем временем, — сказал он, раскладывая на траве еду, — поешь и попей, и не приходи в отчаяние. Судьба может вознести или унизить простого смертного, но состояние духа мудреца и воина не должно зависеть от ее превратностей». Шотландский рыцарь попытался послушанием выразить свою благодарность, но контраст между его теперешним положением и тем, какое он занимал тогда, когда впервые посетил это место, подействовал на него угнетающе, а от голода, изнурения и усталости он почувствовал упадок сил. Эль-Хаким пощупал пульс сэра Кеннета, который бился учащенно и заметил, что у него красные воспаленные глаза, горячие руки и что он тяжело дышит. «Ум, — сказал он, — становится изощренней от бодрствования, но тело, сотворенное из более грубого материала, требует отдыха. Тебе надо уснуть, и для того, чтобы сон пошел тебе на пользу, выпей глоток воды, смешанный с этим эликсиром». Он достал из-за пазухи маленький хрустальный пузырек в оправе из филигранного серебра и налил в золотую чашечку немного темной жидкости. «Это, — пояснил он, — один из тех даров, что Аллах послал на землю на благо людям, хотя их слабость и порочность подчас превращали его в проклятие. Оно обладает такой же силой, как и вино Назариян, смежая вежды бессонных очей и снимая тяжесть со стесненной груди. Но если это вещество применяют для удовлетворения прихоти и страсти к наслаждению, оно терзает нервы, разрушает здоровье, расслабляет ум и подтачивает жизнь. Не бойся, однако, прибегнуть в случае необходимости к его целебным свойствам, ибо мудрый согревается той же самой головней, которой безумец сжигает свой шатер. «Я слишком хорошо знаю твое искусство, мудрый Хаким», — ответил сэр Кеннет, — «чтобы оспаривать твое приказание». Он проглотил наркотик, разбавленный небольшим количеством воды из источника, а затем завернулся в хайк или арабский плащ и, по предписанию врача, покойно улегся под сенью пальм в ожидании обещанного сна. Однако сон не приходил, а вместо него появилась вереница приятных, но не волнующих и не прогоняющих дремоту ощущений. Его мысли от прошлого, которое больше не волновало, перенеслись вперед, в будущее. Несмотря на все тучи, заволакивавшие его, оно сверкало такими радужными красками, каких без возбуждающего влияния наркотика не способно было создать самое разгоряченное воображение молодого шотландца. Свобода, слава, любовь, казалось, несомненно, и притом в скором времени ожидают раба-изгнанника. По мере того, как сознание затуманивалось, эти радостные видения постепенно тускнели, подобно меркнущим краскам заката, и, наконец, исчезли, уступив место полному забвению. Сэр Кеннет лежал распростертый у ног Эль-Хакима, и если бы не глубокое дыхание, то вполне можно было бы подумать, что жизнь покинула его неподвижное тело.